Глава 7. Оля. Да он сам виноват. А не надо было ничего говорить ей под руку. Или в данном случае под ногу. Вот тогда бы она и дальше шла спокойно, потому что уже приноровилась, настроилась на нужную степень сосредоточенности, и ничего подобного не случилось бы. А из-за него повернулась, прислушалась, сбилась. Похоже, как раз на самом скользком месте. А то, что и ему перепало, как раз и является доказательством причастности. Судьба просто так ответочки не подкидывает. Уяснили, Гордин А.А.? Хотя оптимальнее было бы совсем не падать. Больно. И наушник вывалился, едва не потерялся. Еще и бонусом всякие дурацкие нотации выслушать пришлось про «не сиди на льду, попу отморозишь» и «шапочку надо надевать». Вот чего он к ней прицепился? Лучше бы встал и топал дальше, как ни в чем не бывало. Но он не ушел. Помог ей подняться и наушник найти тоже. С чего бы? Опять пытался состроить из себя вежливого и порядочного? Усыпить ее бдительность? Улыбался благостно и смотрел. Ну, как-то очень странно смотрел. Будто в первый раз увидел и теперь разглядывал. Оля даже растерялась немного. Удивилась. Застыла. «А вы чего это тут?» Внезапно прилетела со стороны. Вика. И с ней Болховец. Видимо, вместе приехали на следующем автобусе. Шли в корпус и нагнали. Подруга переводила поблескивающий любопытством взгляд с Оли на Гордина, с Гордина на Олю и между делом докладывала. «А мы с Виталиком пока шли, все гадали, вы или не вы?» «Доброе утро», — кивнул ей преподаватель, потом назидательно выдал, прежде чем отвалить. «Не опаздывайте, до начала пары, наверное, не так много осталось». «Хорошо, хорошо», — пообещала ему Вика. «Не беспокойтесь, Артемий Андреевич». Но сразу следом не ринулась, потому что времени все-таки хватало, ну и явно же не могла она думать о занятиях, все не выяснив и не разобравшись. «Лёль, а вы правда чем тут занимались?» «А ты как думаешь?» Ответила Оля вопросом на вопрос, дернула плечами, очнулась, вспомнив, что если подруге предоставить такой простор для фантазии и право выдвигать варианты, она черт знает куда вывернет. И потом сама же пожалеешь. Поэтому пояснила с напором. Поскользнулись и упали. Но затем все-таки призналась. Ну, точнее, я поскользнулась, и... Она из-под лобья оглянула спину Гордину, как раз поднимавшемуся по ступенькам крыльца. Случайно его сбила. Вика сдавленно фыркнула, вывела. «Лёлик, ты реально камикадзе!» И рассмеялась, уже не сдерживаясь. «Я что, специально?» Воскликнула Оля. «Вот делать мне больше нефиг. Сказала же, что случайно». Но подруга все равно ржала. А вот Виталик не ржал. Просто хмыкнул, сообщил. «Я пойду». И тоже двинулся к корпусу. «Иди, иди!» Махнула вслед ему Вика, бросила вдогонку. «Если Стаську увидишь, скажи, что мы тоже сейчас подойдем. Пусть места получше занимает». А потом предложила Оле. «Давай отряхну, а то у тебя весь зад в снегу. Разворачивайся». Оля послушно развернулась, подставляя ей спину. И Вика заработала ладонью, приговаривая. «Хорошо еще лед, а не лужи и грязь. Сама бы так задом навернулась», — проворчала Оля беззлобно. «Я бы посмотрела, насколько тебе тогда было бы хорошо, что только лед. Зато просто больно, а не больно и мокро», — заметила Вика, добавила назидательно. «Учись во всем находить положительные моменты». Потом сообщила. «Все, чистенько». И когда Оля опять повернулась к ней лицом, задумчиво предположила. «Лёль, а тебе не кажется, что это судьба?» «Что это?» Поправляя на плече сумку, откликнулась та. «Ну, вот это все». Вика повела руками, но, поняв, что с ней ничуть не стало, все-таки соизволила, перечислила. «Ты, Артемий Андреевич, упала и его уронила». Оля опять чуть не поскользнулась, вцепилась в ее рукав для устойчивости, вперилась ошарашенно. «В чем судьба? В том, что в конце концов все-таки придется кого-нибудь из нас прибить? Чтобы выжил хотя бы один? Но подруга только опять смех разобрал. «Ну ты и дурочка, Лёль!» Проворковала она снисходительно ласково. «Наоборот, жизнь вас сталкивает, а вы как два барашка, только упираетесь и ничего не понимаете». «Пф, фигня какая!» Заключила Оля без тени сомнения. «Во-первых, тогда это было бы что-то романтичное, а не всякие гадости. Во-вторых, он препод». «Препод он только по должности», — откликнулась Вика, распахивая дверь. «А во всем остальном весьма привлекательный парень». «В каком месте он привлекательный-то?» — возмутилась Оля. «Извращенец и обманщик. Еще и зануда». «Представь, сказал мне, что в такую погоду надо шапку носить, чтобы голову не застудить». Подруга уже в третий раз за утро прыснула, торопливо подошла к освободившемуся диванчику, швырнула на него сумку и произнесла, многозначительно помахивая указательным пальцем перед Олиным носом. «Ну, вот видишь, как он о тебе заботится! Разве не романтично?» Оля закатила глаза от безнадежности. «Вик, да хватит уже! Не романтично ни капельки! Ерунда полнейшая!» Расстегивая куртку, напомнила, наверное, уже в сотый раз. «И у меня Дима есть. Понимаешь? Ди-ма. А если он тебе не нравится, это твои проблемы. Главное, меня полностью устраивает. Я его вообще-то люблю. А еще она ждет не дождется, когда они наконец-то увидятся вечером. Поэтому после занятий Оля, не задерживаясь, рванула домой. Переоделась, собрала сумку на завтра». «Да, да, да». Ночевать она планировала не дома, а в общаге. Родители уже давно не возражали и не падали в обморок, а Дима жил в комнате один. Не потому что считался вип-персоной и имел какие-то особые привилегии, а потому что его сосед, который учился уже на четвертом курсе, еще в прошлом семестре перебрался к своей невесте и вроде как ближе к лету даже планировал на ней жениться. Хотя из общаги на всякий случай выписываться пока не стал. Ну мало ли. Дима поджидал ее у входа, но не внутри, а снаружи, в распахнутом пуховике, футболке, шортах и шлепках. «Ты с ума сошел? Мороз же!» — воскликнула она, вбежав на крыльцо и попав примехонько в крепкие объятия. «Не обязательно же было на улицу выходить. Мог бы и внутри подождать». «Но ты же написала, что уже подходишь!» Беззаботно отозвался Дима, нетерпеливо прихватил ее губы, поцеловал. «И мне совсем не холодно, особенно сейчас». Оля тоже уже становилась жарковато, и куртка ужасно мешала. Но гораздо больше намотанный вокруг шеи шарф. «Ну и потом одеваться, затем опять раздеваться. Напрасная трата времени». «В общем-то, да». Дима потянул ее за собой. «Идем». Пока поднимались на нужный этаж, задержались на одной из лестничных площадок. Остановились под маленьким окошком или даже просто форточкой, расположенной ближе к потолку. Дима потянул за край шарфа, медленно размотал его, перекинул себе через плечо, потом подцепил бегунок на Олиной куртке, тихонько промычал, опять жадно приникнув к губам. Молния разъехалась с характерным тихим треском. Оля почувствовала, как раздвинулись края, как широкие ладони уверенно легли на талию, потом заскользили вверх. Нет, все-таки толстая зимняя одежда определенно очень и очень мешала. Но и отрываться друг от друга не слишком-то хотелось. Где-то сверху стукнула дверь. Конечно, глубоко начхать, даже если сейчас кто-то нарисуется на лестнице, но все-таки добраться до комнаты – дело далеко не лишнее. И они двинулись дальше, крепко держась за руку и переплетя пальцы. Дима, опередив на полшага, оглянулся прямо на ходу, произнес: «Виталик сказал, у вас препод какой-то по новому предмету с нашего факультета». Оля дернула плечами. «Да, у них в этом семестре несколько новых предметов и преподов, которые раньше ничего не вели. Но с математики разве что. Гордин». «Он про матметоды?» Уточнила она, надеясь, что речь все-таки о ком-то другом. «Вроде бы». Неуверенно подтвердил Дима, качнул головой. «И кто у вас?» «А Виталик что, сам не сказал?» — удивилась Оля. Он фамилию забыл. Ну, допустим. Но не имя же, отчество. Или у Болховца вдруг случилась выборочная потеря памяти? Гордин, — сообщила она. И зачем Виталик вообще решил про него упомянуть? Вот уж великая новость и тема для обсуждения. «Это который Артем?» — предположил Дима. «Андреевич?» «Артемий», — поправила Оля на автомате. «Да не все ли равно?» Отмахнулся он безразлично, но тут же опять спросил. «Ну и как он?» «Да как обычно». Оля поморщилась недовольно. «Препод и препод. Зануда бесячий». И тоже поинтересовалась. «А ты с чего вдруг о нем заговорил?» Они как раз добрались до места назначения. Вошли в блок, остановились перед дверью в комнату. Дима приобнял Олю одной рукой, второй достал из кармана ключи. «Просто так», — пояснил, отпирая замок. «Чтобы отвлечься и опять нигде не зависнуть по дороге». Как только дверь распахнулась, они одновременно ввалились внутрь и в первую очередь торопливо стряхнули с себя куртки. Потом опять устремились друг к другу. «Жутко по тебе соскучился», — признался Дима, прижимая Олю к себе. «Или даже так, изголодался». Она обвела его шею руками, надавила, заставляя наклониться, потянулась навстречу, прижалась к колбу своим лбом, взмолилась жалобно. «Не ешь меня, серый волк!» А потом коварно ухмыльнулась, сузила глаза и прошептала шелестяще, нарочно задевая губы. «Сейчас я сама тебя съем!»